в Рио охранника или рога на бекрень? Петр Пятаков обнаружил подозрительный глиняный кувшин под лавкой на втором этаже возле магазина «Зара». Тяжелый, литра на два, не меньше, с залитым сургучом горлышком, и первой его мыслью, конечно же, было вернуть сей пузырь хозяину. Но потом он передумал. И тому было две причины. Первая — был уже поздний вечер, и в торговом центре в Рио царили полумрак и тишина по случаю временного закрытия. А вторая — а схера ли он кому-нибудь тут что-то должен? Петр Пятаков — охранник торгового центра. Он один работает за пятерых согласно индивидуальному графику дежурства, разработанному службой безопасности по случаю внеплановой дезинсекции торгового центра. А раз он тут один и дежурить ему еще трое суток, то этот кувшин – его справедливая награда за добросовестный труд и компенсация моральных страданий. То, что внутри вино, он даже не сомневался. Он даже знал, какое вино. Грузинское. Из магазина с первого этажа. Столько раз мимо ходил и слышал про это вино только хорошее. Вон и вязь на боку у кувшина как доказательство. Не то кинзамараули, не то миносали, но по-любому оно настоящее и вкусное. В том магазине один такой кувшин, больше десятки стоит, а высокая цена, как известно, показатель высокого качества. Жалко, сыра подходящего нет, но это ничего, это не страшно. Сыр марки Дарблю он возьмет в Ашане, на Дебаркадере, там, где целый угол забит просрочкой. Там, если порыться, можно найти любое дарблю. Колбасу, хлеб, пирожные, а уж если поискать на самом дне, то и дорогущий сюрстрёмин, который 100 лет назад был обычной консервной скумбрией. Выпивка есть, закуску добудет, а если что-то не так, все туалеты торгового центра в его личном распоряжении. Как же хорошо, что исполняющий обязанности президента надумал приехать именно на этой неделе. Золотой человек, о России думает, не то что некоторые. И как же хорошо, что его кортеж должен был проехать как раз мимо этого торгового центра. А всем известно, что у исполняющего обязанности аллергия и праведный гнев на любое упоминание своей временной должности. И так оно и получилось. Мэр города, дабы не раздражать высокое начальство, временно закрыл торговый центр в Рио. А не то, не дай бог, начальство увидит и сочтет это за личное оскорбление. Мэр, конечно, тоже молодец. Нагнал на торговый центр кучу проверок. Пожарную инспекцию, трудовую, СЭС. Мигрантов всех как корова языком за один день. Спасибо большое. А раньше бывалча в упор их не замечал, некогда ему было. Все сделал, лишь бы торговый центр прикрыть. Среди общества и по местному телевидению, принадлежащему зятю мэра, ходили упорные слухи о несметных полчищах тараканов, оккупировавших Ашан. А некоторые репортеры их видели и даже приносили с собой. За это на торговый центр в Рио нагнали банду вонючих дезинсекторов с распылителями, а те уж постарались так, что после них разбежались самые отчаянные вейперы из антикафе на первом. Что вейперы, даже девушки, раздающие цветные полоски с запахом парфюмерии, убежали, а у них, говорили, совсем нюха нет. Ведь в продавцы брали самых антиковидных. Один Петя остался, один как перст. По документам, значит, 5 охранников на смене, а по факту только один небрезгливый Петя. Остальные слегли, не выдержав газовой атаки. И сегодня он, и завтра он, и послезавтра, если продержится. У него график, обход каждые 2 часа. Остальное время он должен сидеть в комнате видеонаблюдения и следить за происходящим на камерах наружного и внутреннего наблюдения. Можно пить кофе, можно есть еду, принесенную из дома, разогрев ее в засаленной микроволновке, а можно позалипать на сайте знакомств. Да, Петр Пятаков – молодой свободный мужчина. Ему 28 лет, и он открыт для любви. Желательно, чтобы девушка была красивой, стройной брюнеткой, не старше 20 лет. Грудь, чтобы троечка, спортивная или фитоняшка. Предпочтение отдаются студенткам последних курсов, а 18-летних дурочек просьба не беспокоить. Все же он подбирал будущую в перспективе жену. Петр Пятаков – серьезный мужчина с маленькой, но свирепой зарплатой. Поэтому на всякие излишества у него денег нет и не дождетесь. Хочется такую, у которой часики уже вовсю тикают. Но можно и помоложе, как повезет, в зависимости от пруфов. Обычный мужской расклад. Петя вернулся в комнату, поставил кувшин на стол и принялся фотографироваться на его фоне. Ну а когда он еще сможет себе позволить такое дорогое пойло? Это же не пиво, рыбалка крепкая. Эх, сейчас бы две полторашечки, да под сухарики бабки-ёшки, ух! Вспомнив о любимом пиве, он машинально сглотнул слюну. А потом заметил сообщение на смартфоне от Марины, и слюна потекла обильнее. Эх, Марина, какое классное у тебя тело. Только жалко, что ты мошенница. Петя познакомился с Мариной на сайте знакомств «Клубничка с сюрпризом», где пытался найти настоящую и единственную любовь, желательно за недорого. Марина ответила на его креативные «Привет, как дела?» и даже похвалила его лучшую фотографию. На той фотографии Петя сидел за рулем новенького BMW и мечтал, что однажды сможет себе позволить такую машину. «Вся смена тогда в этом BMW фотографировалась. Зря, что ли, машина в вестибюле стояла. Грех в салоне не посидеть. Большой грех». Как-то само собой закрутилось общение. Петя врал девушке о том, что у него секретная должность и собственный бизнес. Марина верила. А потом прозвенел первый тревожный звоночек, когда она пригласила его в театр. Не то чтобы Петя был против культуры, но там билеты были по 20 тысяч, да еще театр был какой-то стрёмный, на старом армянском складе. Да и кроме того, склад этот Петя прекрасно знал. До торгового центра это было его первым местом работы. Не было там никаких актеров, только голуби. Множество голубей, обосравших насмерть всю крышу и фермы под потолком. И потому он ей вежливо отказал, сославшись на неотложную занятость. К его удивлению, Марина не отстала, а даже наоборот начала бомбардировать его множеством своих фотографий и заманчивых предложений. То она готовит на фотографии в одном фартуке, то она пьет смузи из свежевыжатых листьев лопуха на фоне ковра, а то она побеждает конный спорт в бриджах со шпорами. И самые классные фотки, где она с рогами и копытами занимается художественной гимнастикой на шесте. Она прокомментировала последние фотографии как стриптиз-косплей. Современное направление. «Ты же не суеверный, ха-ха-ха, не крещеный и не обрезанный? Обожаю таких мужчин. Слушай, возле моего дома есть замечательная кальянная. Я сама не курю, но ничего не имею против хорошего кальяна на молоке. Составишь мне компанию?» Петя был согласен, но на его счастье ему задержали зарплату. И он вместо похода в кальянную прислал Марине фотографию собственного фитнес-клуба. В торговом центре как раз открылся такой на третьем этаже. А потом он узнал, что нынче в подозрительные кальянные лучше не ходить. Обманут и обдерут как липку, и что зазывают туда именно такие Марины. И тогда ушлый охранник принялся играть с мошенницей в недотрогу. Присылал ей различные фотографии в самых живописных местах торгового центра. Звонил, жаловался, что скучает, и что у него сейчас срочная командировка, а в доказательство фотографировал живой уголок в зоомагазине. Марина верила. А затем Пете этого показалось мало, и он согласился на ужин в крафтовом ресторане, в который его настойчиво зазывала девушка, а сам взял и не пришел. И так несколько раз подряд. То у него бабушка заболела, то у него проблемы в бизнесе, а то и колесо спустило на BMW, поехал менять машину. Он с нетерпением ждал, когда мошеннице надоест посылать ему сообщение с лучами любви. Но она и не думала прерывать общение. Просьбы и требования становились с каждым днем все настойчивее, а фотографии одна развратнее другой. В серии последних она не стеснялась фотографировать свою киску. Да, ничего святого. То ее киска была на подоконнике, то она ела кошачий корм, а то и под душем с припиской «Зацени мою мокрую киску» или «Я клянусь, я побрею ее, если ты не пойдешь со мной на свидание». В этот раз могла быть снова несчастная киска или фото в купальнике. И хотя Мариночка возбуждала Петю, как хороший собеседник и незаурядная творческая личность с третьим размером груди, он решил бросить ее этим вечером окончательно. Он открыл сообщение, прочитал его. Ага, снова требование пойти в ресторан, и в ответ послал ей фотографию себя с кувшином вина. И прикрепил сообщение. «Прощай, наша встреча была ошибкой. Поищи себе другого лоха, раз намеков не понимаешь. Тигра рогатая». Довольный Петя поставил перед собой кувшин и при помощи канцелярского ножа начал добросовестно ковырять сургуч. Ведь надо же отметить размолвку. Он же в первый раз сам бросил красивую девушку, пусть и мошенницу, но красивую. Рассказать кому не поверят. А чё ж не поверят? У него на смартфоне столько доказательств. Что же эта крышка не поддается? Проволока какая-то. Тьфу! Охранник Петр Пятаков почувствовал невыносимый смрад. Его скорчило, скрючило, горло подкатил предательский ком, состоящий из лапши Ролтон и жженого кофе. Из носа потекло, и он не выдержал. Бросил свой пост и стремглав побежал в туалет, дабы успеть изрыгнуть в отхожее место скопившиеся в себе нечистоты. «Знаете, я обычно не сильно удивляюсь, когда меня вселяют в новое тело. Нет, ну что бы с нового охранника?» «Да, блядь, да как так-то?» Добрый дух Боря Боцман умывается в рукомойнике, а из зеркала на него смотрит какая-то красная чужая харя и удивленно моргает. «Ладно, хорошо, что снова мужик, а не картошка. Всякое бывало. Однажды меня вселили в картошку фри. Потом меня съели, и потом я на силу из того тела вырвался. Не хочу даже вспоминать. Старая боевая травма. В этот раз я был совершенно один. Без инструкций, в огромном и пустом торговом центре под названием... Я похлопал себе по щекам, пытаясь оживить мышечную память охранника. «Давай, вспоминай, придурок, где комната охраны?» «Боря пришел сюда отдыхать!» Тело заболело и услужливо вспомнило. А также имя, фамилию и долг в микрокредитной организации. «Ну надо же! Обычно такие Пети покупают своим девушкам в айфоны на все последние. А этот Петя особенный. Я первый раз в теле человека, взявшего микрокредит на покупку поддержанной зимней резины. Зачем охраннику колеса от старого БМВ? У него же зарплаты на покататься не хватит!» Мое новое тело дошлюпало до комнаты охраны на автопилоте. А там, на столе, я обнаружил знакомый кувшинчик без сургуча, а также требовательно пищавший смартфон. Совершенно машинально я ответил на вызов, и тут мне в ухо. «Ты, ублюдок! Со мной еще никто так не обращался! Я выколю тебе глаза, вырежу печень, я буду тянуть из тебя жилы!» И голос такой женский, визгливый, стопудово из микрокредитной организации. Ну, я вежливо ответил. «Слышь, коза, ты бы свой клювик прикрыла, а то ситуации разные бывают. Ночь, улица, фонарь, мигалки, морг, бессмысленный тусклый свет в конце тоннеля. Намеки понимаем или перейдем сразу на цифры?» На той стороне трубки сразу успокоились и вкрадчивый женский голос спросил. «С кем я говорю? Это Петя?» «В данный момент, допустим, да», — соглашаюсь я. «Я убью тебя, Петя», — пообещали мне тихим голосом. «Да пожалуйста, торговый центр в Рио. Приезжайте одни и захватите с собой друзей. Только потом не обижайтесь и не звоните в полицию». «Хорошо, я приеду. С этого момента можешь считать себя покойником». «Что? Покойником? Вставай в очередь, шмара лохматая! Петя вас не боится!» Засмеялся я. На той стороне моментально отключились, а я уселся в кресло и приступил к исполнению своих непосредственных обязанностей. Итак, Боря Боцман вернулся. Что у нас тут на камерах интересного? В первую очередь Борю интересует алкоголь. У меня ушло около часа, прежде чем я обзавелся всем необходимым. А всему виной закрыты наглухо магазин элитки. Элитного алкоголя, стало быть. Не открывался без ключей, зараза такая. Пришлось применить тяжелую барную табуретку и гвоздодер. Гвоздодер нашелся в кладовке, где стояли швабры и пустое ведро. Самый обычный рабочий инструмент уборщицы, имеющий судимость. Нисколько не осуждаю. Каждый подрабатывает как может. Лично я подработал 7 бутылок и коробку шоколада. Надо же чем-то закусить, я же не алкаш. Мне просто нравится цифра 7. Это как 7 цветов радуги. Виски, коньяк, текила, джин, водка, ром, самбука. Да, все правильно, 7. А если что, Петя, в котором я нахожусь, красиво блеванет радугой. Счастливый, в предвкушении законного веселья, я расположился в комнате охраны, но не успел, как говорится, и гу помочить. В смысле, не успел я допить и первой бутылки, как на мониторах, показывающих мне улицу, началось странное. У стеклянных вращающихся дверей центрального входа появилась группа лиц в белых балахонах с рогами на голове. Они начали стучать в двери, облизывать стекло и дверные ручки запасных дверей и вообще вести себя вызывающе. А один даже нагло помочился на искусственную пальму, растущую неподалеку от центрального входа, отчего-то сморщилась и завяла. Если честно, любой бы завял, если бы на него пописали струей мочи красного цвета. Наверное, парень только что из полиции. Там у многих, кто плохо себя ведет, проблемы с почками. Почесал я себе затылок гвоздодером. Идти или не идти? Пока они снаружи, они же ничего такого не нарушают. Ну, нравится молодежи двери вылизывать. Может, это двери такие вкусные? Ну, нравится рога на башку цеплять, так может, это праздник сегодня? Хэллоуин? Вон, и осень за окном, самое время. И тут хоба! Камера, которая обозревала крышу, зафиксировала подозрительную активность. Человек 6 с крыльями и рогами, и все уже синие. Нализалась алкашня, к гадалке не ходи. Выбор был очевиден. Крыша — это уже моя территория, и поэтому я отправился наверх восстанавливать спокойствие и порядок. Раз на дворе Хэллоуин, и молодежь на крыше решила поиграть в чертей, то я им с удовольствием подыграю. Боря любит веселье, и для еще большего веселья я подобрал стоявший в углу комнаты огнетушитель. Слышали про пенную вечеринку? Сейчас услышите. Ребята на крыше сначала не испугались и стали тянуть ко мне свои руки, украшенные ногтями, а я, улыбаясь, закричал им: «Святая вода!» И грозно поднял над головой пенный огнетушитель. Как они брызнули от меня! Как они побежали! Один даже с крыши спрыгнул и в лепешку на асфальте размазался. Ой, кажется, я стал свидетелем самоубийства. На всякий случай я попытался договориться с другими свидетелями и даже бегал за ними, упрашивая остановиться и не вызывать ментов, но они буквально взбесились. Они... Значит, если что, мной, Борей Боцманом, временно исполняющим обязанности сотрудника охраны в теле гражданина Петра Пятакова, на веренном ему объекте в РИУТЦ, на крыше вышеуказанного здания были обнаружены неизвестная группа лиц в нетрадиционных костюмах, украшенных останками травоядных животных. Данная группа лиц буквально нахуячилась на моих глазах. Нет, не так, не поверят. Данная группа неизвестных мне лиц проникла на охраняемую мной территорию и, предварительно совершив кражу со взломом в магазине элитного алкоголя, вынесла оттуда спиртные напитки в количестве 7 бутылок. после чего, проникнув на крышу, совершила акты вандализма, злостного хулиганства и распития спиртных напитков в общественном месте, что зафиксировано средствами фото- и видеофиксации. Несмотря на все усилия службы охраны и многочисленные вежливые просьбы с целью восстановления правопорядка и тишины, неизвестная мне группа лиц совершила противоправные действия, несовместимые с жизнью, в скобках, коллективное самоубийство. Фото и видео лепешек на асфальте будут прилагаться по требованию в рамках следствия. Да. Полюбовался я, значит, на кровавые ошметки внизу. Мысленно принес соболезнования родным и близким, неизвестной мне группы лиц, и на прощание сбросил вниз смятый огнетушитель. «Вы же не обижаетесь, что я на вас недостачу алкоголя спешу?» «А я за вас за это не чокаясь!» Побежал я к себе на пост, а в торговом центре, мама дорогая, форменный беспредел. Магазины открыты, свет горит, эскалаторы работают, лифты гудят, а на первом этаже возле фонтана стоит толпа ряженых, и все слушают какую-то рогатую бабу. Ну, я через перила свесился и тоже стал слушать. А она титьки выпятила, глазками засверкала и давай орать. «Найти и притащить сюда Петю Пятакова. Особые приметы. Охранник. Любит быстро растворимую лапшу и пельмени. Живым или мертвым. Оторвать ему яйца. Повесить. Отомстить. За демонов. За феминизм. За Грету Тунберг. За мою поруганную девичью честь!» При упоминании Пети я несколько насторожился. А эти ребятишки не шутят. И вовсе это не ряженые, а самые настоящие черти из микрокредитной организации. Явились вышибать из него долги. Не могли потерпеть, пока должник сам копыта откинет по причине цирроза печени. А я, выходит, их на свою голову пригласил. Вернее, как на свою? На Петину же? Ладно, не бзди, Петя. Боря мольбы не ждет, Боря угроз не слышит, Боря сведет с чертями счет. Я немного понаблюдал за тем, как толпа чертей, бесов и демонов разбегается по торговому центру в поисках Пети, и, мысленно пожелав им удачи, преспокойненько пошел за покупками. Все равно все магазины нараспашку. Сегодня ночь распродаж. Каждому, кто купит у нас сегодня спортинвентарь, дадим по рогам бесплатно. Я не шутил. В первую очередь я посетил магазин «Спортмистер» и вышел оттуда вооруженным веслом. Хорошее такое весло, увесистое. При помощи этого полезного инструмента я подстерег и оглушил крупного краснокожего демона, который на свою беду первым посетил верхний этаж. Сначала я собирался отпилить этому быку рога, но не нашел поблизости подходящего инструмента, да и времени у меня не было. По эскалатору поднимались новые черти. Я пересчитал их и немного расстроился. Боре с веслом предстояло слишком много работы, а я не планировал вступать с ними в открытый бой. Не для того мамочка такой цветочек вырастила. Лучше уж я их поодиночке. На другой стороне этажа находился кинотеатр, и я решил переждать там, затерявшись на время среди сидений. Но как бы не так. В кинотеатре уже вовсю бесновались демоны. Там и рекламные постеры изменились, и вовсю шла премьера нового блокбастера «Петя и Вельзевул». Я даже успел заценить трейлер, который крутили на одном из экранов. Здоровенный такой демон гонится за мной, в смысле за Петей, загоняет его в угол в заброшенной хижине, нависает над ним своими могучими бычьими членами, а потом крупным планом показывают могилку на кладбище. Даже знать не хочу, что там с ним со мной было, отчего Петя аж умер. Поэтому я не рассуждал, а просто выловил одного чертилу за хвост, спешившего на премьеру, и затолкал его в туалет. Да, я порой бываю очень грубо невежлив. Да, я разбила его морду ближайшее зеркало. Но у меня были причины. Мне нужно было что-то острое, желательно побыстрее. И если кто спросит, то когда я срезал с этого черта кожу, с морды лица, то знаете, я находился в состоянии аффекта. Ничего не помню. И как он кричал, тоже не помню. И как он в последней кабинке утонул, тоже как отрезало. Аффект. Вышел я в новом облике. С головы кровь стекает. Все от меня шарахаются. А я присматриваюсь к чертячьему обществу на предмет приобретения подходящих рогов. Нужно же быть как все и не выделяться. А то ведь я кожу срезал, а рога в унитазе застряли. Иду себе спокойненько, насвистываю, не привлекая к себе внимания. А ну и что, что я в форме охранника? Несколько демонов вежливо спросили меня, не являюсь ли я Петей. А я им честно отвечал. Нет, Боря Боцман, мое почтение, джентльмен, ловелас и вилкой в глаз. Проблемы. И все, никаких проблем. Я дошел до эскалаторов и снова посмотрел вниз. Оказывается, за время моего отсутствия все стало намного хуже. Демоны оккупировали торговый центр и вновь открыли его для посетителей, но уже по своим правилам. А кто жаждет посетить торговый центр посреди ночи? Только молодежь и божьи старушки по случаю ночной распродажи. А демоны молодцы. Вывески кругом. Распродажа алкоголя и табака. Скидка 100%. Все без обмана. Ловят посетителей, поднимают их вверх к самой крыше и вниз сбрасывают. Кровище кругом, мат-перемат, проклятие. Веселуха по-нашему. Ниже этажом на ледовом катке суккубочки рассекают. И так рассекают, что сразу видно, что под юбочками у них ничего нет. А напротив, в общепитии «Вкусная дочка», кажется, действительно жареных детей продавать начали. Только дети все странные, с ожирением третьей степени. Казалось бы, хозяева общепита сменились, а суть не изменилась. «Меняй меню, не меняй, а все одно». Место проклято. Самое любопытное, что зайти в торговый центр люди могут, а выйти – нет. Очень интересно. Где-то я такое уже видел. Не иначе, как вокруг центра пентаграмму нарисовали. Ну что же, будем ловить их главную на живца. Прикидываясь своим, я добрался до все той же комнаты охраны, где обнаружил трех рогатых демонов, игравших в игру «Паровоз и вагоны». Паровоз пыхтел, гудел и бегал вокруг стола, а вагоны следом. Они же вместе играли, один состав. Ну, а тут я, контролер Боря. «Граждане, приготовьте билеты!» Они были так увлечены, что не сразу меня заметили – а зато я сразу заметил брошенное ими в азарте холодное оружие, в частности трезубец и хороший такой тесак. При помощи этих инструментов я оштрафовал всех троих за секс в неположенном месте, а когда они извинились и умерли, я нашел телефон Пети и позвонил Марине. Мой план был прост. Все эти демоны, бесы и черти, они все ой как не любят святую воду. Так не любят, что аж взрываются. Аллергическая реакция у них такая. А у меня святой воды никакой нет. Зато есть глиняный кувшин, в котором я обычно содержался между заявками. И глина, из которой он вылеплен, по своей святости превосходит священный синод. На эту глину сам Христос наступил, а потом из нее в благодарность кувшины сварганили. И это очень хорошо, что я кувшинчик припрятал. Не учуяли его демоны, не разбили. Но зато он у меня есть, и мне-то нужно всего-навсего превратить эту глину в порошок. Этим я и занялся. Расколол кувшин, измельчил как следует и аккуратно собрал полученный порошок в пластиковый пакетик. В пакет! В пакетище! А чтобы демоны не мешались, я направил Марину по ложному следу. Наврал ей, что спрятался в подвале, и хрен она меня там найдет. Пользуясь временным затишьем и поглядывая в мониторы, я быстренько сбегал до магазина детских товаров, где приобрел водяное ружье. Часть глины я подмешал в баллон с водой, и таким образом у меня появилось святое оружие. Но этого мне было мало. Я желал замочить всех демонов, и для этого я снова позвонил Марине. Наблюдая за миграцией демонов из подвала в фитнес-клуб, я только удрученно качал головой. Ну надо же, какие тупые! «Раз вы наверх, то мы вниз». И я, не торопясь, отправился в подвал с целью посетить насосную станцию. Меня очень интересовала система водяного пожаротушения. По дороге с помощью водяного ружья я уничтожал всех свидетелей. Они взрывались, словно капитошки с краской, и коридоры после меня пребывали в святом загрязнении. И пока демоница Марина громко ругалась и тщетно искала Петю на беговых дорожках, я осветил станцию водяного пожаротушения. «Благослови, Господи, все спринклеры твои, жаки насос во веки веков. Аминь». Марину я встречал на самом верхнем этаже. Ну, как встречал? Подстерег. Она снова толкала пылкую речь о вреде патриархата и полезных свойствах молодых грешников в фазе полной луны, а тут и я с репродуктором. С репродуктором и рогаткой. Люблю, знаете ли, иногда пальнуть. Прям как в детстве. То по лампочкам, а то и по красным колбочкам на потолке. «Здорово, Марина! Как жизнь? Как здоровье? Это я, твой любимый Петя!» Закричал я ей, а когда демоны и черти оживились, я начал стрелять по спринклерам. Они сначала не поняли, думали, простая водичка, а потом как начали один за другим взрываться. Марина особенно, от души взорвалась и по всем этажам размазалась. Сразу видно, наша русская демоница. Ни капельки силикона. Меня аж на слезу пробило. Такой патриотичный был взрыв. Правда, потом пожар начался. Странный такой пожар, что даже вода загорелась. Но что поделать, дыма без огня не бывает. Для меня это обычное дело. А тут и пентаграмма перестала действовать. Что делает в таком случае главный герой? Правильно, спасает себя и Петю. Остальные сами виноваты. Нечего по ночам по торговым центрам гулять. Петр Пятаков очнулся в больнице. Первым вопросом у него было: «Где я?» А потом: «Как я сюда попал?» Врач, осматривавший больного, в ответ только разводил руками. Прописка у Пети в Красноярске, а как он оказался в Петропавловске-Камчатском, только один бог и ведает. Сам же больной вспоминал о произошедшем смутно и без каких-либо подробностей. «Был на смене, открыл кувшин, потерял сознание. Здравствуйте! Вы прибыли на конечную остановку нашего маршрута». Петя не знал, да и не мог знать, что Боря Боцман всегда мечтал послужить на флоте.